Глава 10. Усталость все же взяла свое, и спал я так крепко, что Веринее не сразу удалось растолкать меня. Проснувшись, понял, что Рады рядом нет, причем, скорее всего, уже давно. Ведунья смотрела на меня пусть и с определенным ехидством, но я чувствовал в ней некоторое сожаление и даже вину. «Пошли завтракать, герой-любовник», — с насмешкой сказала еще одна любительница бульварных романов. «Нужно успеть позавтракать и поговорить перед дорогой». «Вы куда-то уезжаете?» — удивленно спросил я, потому что сам собирался отправиться в Туров лишь завтра утром. «Не я, а ты. Давай все обсудим в доме. Не могу я серьезно общаться с голыми мужиками», — фыркнула ведунья, отмечая то, что в попыхах я толком не прикрылся. Пока оделся, она уже ушла в усадьбу, и мне не оставалось ничего иного, как пойти следом. По пути отметил, что оба моих ватажника что-то там делают на ушкуе, а парочка местных парней несут к катеру какие-то мешки. Ладно, выясню, к чему все это чуть позже. Ведунья наверняка ответит на большинство появившихся вопросов. Но для начала опытная женщина все же накормила изголодавшегося мужика, да и у меня все вопросы вылетели из головы, как только увидал стопку горячих блинов и запеченного тетерева. Когда звериный голод был утолен, и я начал хоть немного соображать, сразу вопросительно посмотрел на Веринею. Говорить пока не мог, но этого и не потребовалось. «Тебе придется отправиться прямо сейчас. Ваську я услала в лес со Сдебором и помощницами за утренним сбором трав. Да, она здесь полновластная хозяйка, но наставницу пока слушается. Прожевав кусок мяса, я хотел узнать, к чему такая спешка, но вместо этого высказал неожиданно пришедшую в голову мысль: «Это ведь вы подослали Раду?» «Я», — не стала отпираться ведунья, — «и правильно сделала. Васька наверняка воспользовалась бы твоим состоянием, а ты ночью был готов наброситься на кого угодно. Но случись это, пожалели бы оба. После такого не дружат, и пришлось бы тебе торговать через меня». «Даже так?» «Именно так», — жестче и с полной уверенностью в своих словах сказала ведунья. «Не буду говорить о том, что я старше и многое повидала. Партнеры ведуньи всегда ведомые, а ты подчиняться не станешь, и ваша связь закончится бедой». Внезапно у меня в голове мелькнула дикая мысль, которая раньше почему-то проходила мимо. Похоже, догадка тут же отразилась на моем лице, потому что ведунья грозно нахмурилась. «Вот сейчас дам ложкой по лбу дуралею этакому. Сдебор для меня как сын. Ну или любимый племянник. И очень хотелось бы, чтобы Васька стала для тебя младшей сестричкой. Тешится она может и с Мирославом. А чтобы так оно и было, тебе нужно срочно уезжать». Как-то нехорошо сбегать, не объяснившись. «А ни к чему хорошему ваш разговор сейчас не приведет. Ты не понимаешь, что такое молодая ведунья, только вошедшая в полную силу. Там власть по голове бьет похлеще настойки на мухоморах. Она просто попытается подмять тебя, а ты упрешься. Может и до драки дойти. Поверь, я не преувеличиваю. Оно тебе надо?» «Не надо», — мотнул я головой, соглашаясь с действительно опытной женщиной. Вспомнилось, как Васька вела себя в лесу. И если отбросить детскую самоуверенность, то становится понятно, что мне с юной ведуньей, возомнившей себя всесильной, не совладать. «Раз согласен со мной, то давай поговорим о деле. Все, что нужно, тебе уже грузят на ушкуй. Список моих хотелок ты получил, но ими займется Акира. Тебе же хочу напомнить об обещании сделать для Василисы живую брошь. Вот камни и деньги для мастера». «Я и сам могу оплатить подарок младшей сестренке», — попытался пошутить я, но безуспешно. «Давай пока обойдемся без подарков. Я преподнесу брошь как свой заказ. Дай ей время подумать и перебеситься. Она девочка хоть и вздорная, но не глупая. Успокоится и все поймет. А твои подарки будут лишь душу бередить». «Может, тогда подождем до моего возвращения, чтобы я смог проконтролировать привязку? Вдруг кадавр взбрыкнет?» «Сами справимся», — почему-то раздраженно буркнула Веринея, и я вдруг понял, что ей самой расставание со мной дается нелегко. «Передашь через Акиру в этой шкатулке». «Знакомая вещица. В ней мне передали от князя тот странный амулет. Думаете, сработает?» «Слабый дух это точно удержит. Ты бы и для своего ножа придумал нечто похожее». «Думаете, он может быть опасен?» — высказал я давно назревшее сомнение. «Не для тебя», — усмехнулась ведунья, и, осознав, что не развеяла мои сомнения, добавила: «Вы, христиане, слишком уж демонизируете природных духов. Да, когда-то они подчинялись старым богам, но на самом деле являются всего лишь бестелесными животными. Дикие звери почти всегда опасны для человека. Но ведь есть же еще и домашние. Кошка тоже может оцарапать хозяина, но это нужно постараться довести ее до такого буйства. Жужа у тебя прирученный, но слабый. А духу в ноже ты вообще помог родиться. Так что тебя он точно не обидит. А вот любого другого, если не убьет, то сильно покалечит. Для этого и стоит держать его в закрытой шкатулке с защитными знаками. Она, конечно, права, но слова ведуньи не насторожили меня, а принесли облегчение. Отношение к висящему на поясе обжоре изменилось в лучшую сторону. И все же о подобной шкатулке стоит подумать. Поместив в подсумке камни и защитную коробочку, я сходил в избушку за своими вещами. Затем мы тепло простились с ведуньей и отчалили от пока еще хлипковатых мостков о салоне. Жаль, что не удалось нормально попрощаться со Сдебором, но Верения права. Так действительно будет лучше. Да и оборотень не красно девится, чтобы обниматься с ним на дорожку и махать платочком. Аккуратно пробравшись по узковатым, заросшим водорослями да камышом рукавам и затонам, проходимец вырвался на просторы широкой реки и набрал максимальную скорость. В Туров мы прибыли к двум пополудни. Я сразу направился к Араму Николаевичу, чтобы у него было больше времени на выполнение заказа Веринеи. Затем, особо не задерживаясь у часовщика, вернулся к своей ватаге, и мы принялись выискивать у местных торговцев нужные вещи для нового поселения. Конечно, досрочное отплытие из-за Салони в эмоциональном плане было не особо приятным, зато в деловом оказалось крайне удачным. За полтора дня удалось найти много полезного. Даже паровой агрегат в очень приличном состоянии. Так что к вечеру следующего дня, полностью загрузив проходимца, я попрощался со своими ватажниками, оставив их в портовой гостинице. Акира, как всегда, был скуп на эмоции, по крайней мере, внешне. А вот заяц чуть не расплакался и даже попросился ехать со мной. Но был шутейно пристыжен и назначен главным кормчим Ушкуя. Это немного примирило его с реальностью. Ближе к вечеру я вернулся в дом часовщика, чтобы попробовать подселить в брошь какой-нибудь дух, если, конечно, Арам успел все сделать. К Ушкую возвращаться не собирался даже для передачи кадавра, потому что еще до рассвета мне нужно быть на летном поле Туровского воздушного порта, где на ночь остановится идущий в Новгород дирижабль. Бронь я уже подтвердил и полностью оплатил билет. Мастер пообещал лично отнести то, что получится, в порт. Арам дожидался меня, сгорая от нетерпения, и как только мы вошли в его мастерскую, тут же продемонстрировал свою работу. «Очень красиво», — вполне искренне похвалил я приосанившегося мастера. Яркое на фоне воронения позолота притягивало взгляд. Все выглядело немного зловеще, но впечатляюще. Особенно эффектно смотрелись красные камни. Я бы такое на себя не надел, но Веринея заказывала именно подобный угрожающий аксессуар. «И что теперь делаем?» — нетерпеливо спросил часовщик. «В прошлый раз пришлось ждать почти седмицу». «Есть у меня одна идея», — хитро улыбнулся я и достал из кармашка жужу. Оказавшись на столе, кадавр тут же выпустил лапки и забегал вокруг лежащей на черном бархате потенциальной родственницы. Почему-то мне казалось, что характер у нового кадавра будет женский. Но это, скорее всего, снова мои фантазии, как и с жужей, который как раз тыкал лапкой в пока неподвижное бронзовое тельце. Закончив исследование, мой питомец пристроился рядышком на бархатке и снова свернулся, изображая обычные часы. «И что теперь?» — все не унимался Арам Николаевич, у которого половина шевелюры и бороды были седыми, а вел он себя как тот же заяц. Впрочем, меня самого снедало нетерпение, но пришлось брать себя в руки и готовиться к долгому ожиданию. Даже с помощью готового кадавра приманить нужного духа будет не так-то просто. За полчаса до полуночи мы все же дождались. Вдруг оживший жужа подбежал к краю стола, уставившись куда-то под потолок мастерской. Я тут же заглянул в духовный мир и увидел небольшое слабо светящееся облачко, подплывшее к моему кадавру. Угрозы по причине слабости он не представлял, поэтому и почуять удалось не сразу. Внезапно жужа попятился. Похоже, новый знакомый ему не понравился. В этом плане я был склонен доверять своему питомцу. Да и меня красноватые оттенки в облачке немного смущали. Когда год назад проверял оживших кукол слегка увлекшегося мастера, одного такого пришлось скормить тогда еще безымянному обжоре. Мне достаточно было чуть выглянуть из себя, чтобы испуганный дух тут же удрал. Арам Николаевич уже привык к подобным фокусам, но все же возбужденно привстал в кресле, наблюдая за действиями жужи. Затем он разочарованно вздохнул, когда кадавр снова вернулся к броши и свернулся в часы. «Не получилось», — высказал он свою догадку. «Дух не подошел. Чем дольше я наблюдаю за духовным миром, тем больше деталей мне открывается. Читая работы тех, кто пытался разобраться в этом вопросе и анализируя собственный опыт, начал вырисовывать для себя, возможно, ошибочную, но, как мне кажется, стройную картину. Понятия не имею, откуда они берутся. Может, остаются после смерти животных или даже людей. Может, рождаются в особых местах. Раньше я таких, как Жужа и красноватый претендент, попросту не замечал. Это как мелкие насекомые в реальном мире. Реагируешь только, когда укусит или жужжит слишком уж раздражающе. Именно мелкой мушкой духовного мира эти духи и были. Поглощая друг друга и питаясь энергией мира, они становились крупнее. Постепенно могли вырасти в нечто намного более сильное и порой опасное. Может, если его не сожрут, этот красноватый когда-нибудь станет шуликуном или злыдней. А может, попадется под руку среднему духу, скажем, водяному, и тот слепит из него начинку для русалки, подсадив в тело утопленницы. По теории того же Корчика, так водяные долеши и поступают, по примеру собственных создателей. Я тоже склоняюсь к тому, что ушедшие башки лепили себе слуг из отожравшихся на сородичах духов. Но и самостоятельно, набирая силу, вольные духи обретают черты и даже видимость разумности в соответствии с обстановкой, в которой живут. Как пример, сформировавшиеся по соседству с людьми домовые, банники и прочая бытовая нечисть. Погрузившись в размышления, я пропустил момент, когда Жужа снова выпустил лапки и побежал уже на другой край стола встречать еще один дух, которого привлекли руны, начертанные старым часовщиком, на брюшке броши паука. Новый претендент кадавру понравился. Да и я оценил чистоту маленького облачка в искрящемся мире духов. Жужа тут же подбежал к броши и словно позвал собрата. Тот с минуту колебался, а затем решительно нырнул в творение Арама Николаевича. «Получилось?» — с надеждой спросил часовщик, который не мог видеть происходящее в духовном мире, но явно что-то почувствовал. Ответить я не успел. Брошь внезапно пошевелила лапками и попыталась на них приподняться. Получилось крайне неуклюже, и Жужа даже попробовал помочь новому кадавру. В плане ловкости он смотрелся куда круче, но, скорее всего, дело в опыте. Почти всю ночь мы обсуждали особенности нашего творения и помогали ему освоиться в новой ипостаси, а также прикидывали возможности усовершенствования. Увлеклись так, что не заметили, как подкралось утро. Отметив это, я решительно осадил неугомонного экспериментатора. Лично погрузил поджавшую лапки брошь в футляр и надежно закрыл на защелку. Часам к 10 немного поспавший Арам Николаевич отнесет футляр в портовую гостиницу, а я к этому времени буду высоко в небе. Думаю, впечатления от полета взбодрят меня ненадолго, и за 8 часов успею выспаться. Кто же знал, что причин для потери сна у меня будет немного больше, чем первый полет на воздушном гиганте? Дом часовщика я покинул еще затемно. Уже знакомый молчаливый извозчик без особой спешки повез меня за город в сторону летного поля, где отдыхал лениво прижавшийся к земле гигант. Выглядел дирижабль грандиозно, и даже обладание подсознательным опытом чужака не помешало мне восхититься его красотой. На фоне основного тела гондола выглядела скромненько. Я даже подумал, что придется потесниться. Боря любил повторять слова покойного отца, и теперь я с ними был особенно солидарен. «Век живи, век учись, но все равно дурнем помрешь». Раньше я как-то не удосужился изучить устройство дирижаблей. Просто знал, что они есть, и видел на картинках. Оказывается, лететь мы будем не в гондоле, а прямо в брюхе гиганта. И полоса, поблескивающая на боку вытянутого тела, — это обзорные окна. Сначала пришлось подняться по пандусу, а затем по металлической лесенке. У входа в большой пассажирский салон обходительный молодой человек отобрал у меня чемодан, а вот саквояж я оставил при себе. Благо, удобные кресла для полусотни пассажиров располагались вполне вольготно, и места хватало. Окон в этом помещении не было, но ничего. Уверен, еще выдастся возможность попасть к тем самым обзорным витринам. Почти все пассажиры быстро нашли свои места, а мне пришлось немного повозиться. То, что кресло рядом со мной оказалось свободным, немного озадачило. Но сия тайна открылась очень быстро и не самым приятным образом. «Привет, Степан!» Расплылась в улыбке усевшаяся рядом со мной девушка. «Настя?» Ошарашенно уставился я на барышню, которая при нашей последней встрече никуда не собиралась. «Ты что здесь делаешь?» «Лечу в Новгород, чтобы помочь тебе с вопросами наследства». «Чего?» Тупо спросил я немного громче, чем позволяли правила приличия. Наши ближайшие соседи начали недовольно коситься на нас, но, к счастью, никто ничего не сказал. «Ты что несешь?» Яростным шепотом потребовал я ответа у этой взбалмошной девицы. Похоже, в Пинске началось поветрие девичьей дури, одолевшее даже такую разумную барышню, как моя адвокатесса. Меня охватила ярость, но ее необходимо гасить. Да, Настя явно задумала какую-то глупость, и я имел полное право злиться на нее. И дураку ясно, что она как-то приплела меня к этому делу, даже не спросив согласия. Но нельзя выплескивать на нее раздражение, накопившееся из-за поступков Кати и Василисы. Так что сделал глубокий вдох, медленно выдохнул и выставленной ладонью заставил девушку повременить с ответом. Но больше всего на меня подействовало ощущение легкого вдавливания в кресло. Мы уже взлетали, а значит, выставить девушку из дирижабля не получится. Дождавшись нормализации ощущений, я встал с кресла и направился к парню, все еще маячившему у входа в салон. На ходу достал банкноту в 5 рублей и сунул ее в ловко подставленную ладонь. «Мне нужно переговорить с барышней без лишних ушей». Сообразительный паренек тут же откликнулся. «В столовой сейчас никого нет. Обычно пассажиры с утра пару часов дремлют, так что они вас не потревожат», — тихо сказал стюард. «Кажется, так их называют». «Но может заглянуть кто-то из обслуги, так что, если вы намерены...» «Нам просто нужно поговорить», — раздраженно прервал я его нездоровые фантазии. «Конечно», — тут же поправился совершенно не смутившийся юноша. Я повернулся к напряженно наблюдавшей за мной Насте и с намеком дернул головой. Она тут же поднялась с кресла. Столовая удивила чудесными видами. Именно тут располагались замеченные мной снаружи окна. Проводивший нас стюард быстро ушел, но вместо разговора мы 5 минут просто смотрели сквозь чуть наклоненные вперед стекла, дающие прекрасный обзор вниз. Оторваться от залитого алым рассветом лесного моря было невозможно. Но пришлось. Кашлянув, я повернулся к Насте, которая восторг лишь изображала. Я знал, что летает она далеко не в первый раз. К тому же читал эмоции девушки по ауре. «А теперь быстро и подробно рассказывай, что ты задумала. Только не ври мне, иначе нашей дружбе придет конец». Последняя фраза Насте очень не понравилась, и я даже заметил синеватый холодок страха в ее ауре. Но барышня быстро справилась с собой. Ей явно хотелось начать с гневной отповеди, но быстро поняла, что это слишком рискованно. Поэтому вздохнула и сказала: «Я хотела помочь тебе найти мать. Ты же сам говорил, что намереваешься ее искать». Попытка увести разговор в сторону не прошла, хотя девушка выполнила условия и не соврала. Просто указала второстепенную причину своей выходки. Тот факт, что о матери я говорил лишь с Димой, пока опустим. «Не морочь мне голову. Затем тебе нужно в Новгород. Дело в том парне, которого ты якобы любишь». «Что значит якобы?» — вскинулась Настя, выдав себя с головой. Поняв это, она перестала отпираться. «После того, как я вернулась домой с учебы, мы переписывались, и все было не так уж плохо. Он намеревался занять достойное место в большой стряпчей конторе, купить дом и просить моей руки у папеньки. Но затем вдруг разбогател, и его письма стали какими-то странными. Постоянные отговорки и всякие глупости. Я не верю в то, что деньги испортили его. Тут что-то другое. Мне нужно поговорить с ним, посмотреть в глаза», — с пылом пояснила девушка, но я не особо ее слушал, потому что неугомонные мысли вцепились в показавшиеся мне важными слова. «Что значит «внезапно разбогател»?» — прервал я девушку, и ей это не понравилось. «Там вообще непонятная история», — с недовольством ответила она. «Он сирота и располагал лишь небольшим наследством, оставшимся от отца. Но неожиданно появился дальний родственник, оказавшийся одним из золотых поясов. Ты ведь знаешь, кто это?» «Я знал, но смутно. Да и пока это не так уж важно». «Продолжай». «А нечего продолжать», — печально и одновременно с этим раздраженно вздохнула девушка. «Дальний родственник забрал моего друга к себе, а затем умер, оставив в наследство и статус и богатство. Я не могу больше ждать и хочу окончательно объясниться, раз уж появился повод». «И для этого наврала отцу, что будешь помогать мне?» «Я не врала», — возмущенно вскинулась Настя. «Просто немного приукрасила. Имя твоей матери, конечно же, выяснить не удалось, но я телеграфировала одному моему знакомому, работающему в городской управе, и он нашел сослуживца сотника Романа Чекана. Он может знать историю твоего рождения». Девушка с вызовом смотрела на меня, правда, я уже отвернулся к окну, но при этом был слишком занят размышлениями, чтобы разглядывать всякие там красоты. Через пару минут, придя к определенному решению, снова посмотрел на уже растерявшую воинственность подругу. «Ты ведь остановишься у тетушки?» «Ну уж точно не с тобой в гостинице», — постаралась неуклюже пошутить Настя. «Не смешно», — угрюмо заявил я. «Как зовут твоего зажравшегося воздыхателя?» «Не называй его так». «Имя?» «Нет», — упрямо выпалила барышня. «Ты можешь наломать дров. Я сама с ним поговорю». С момента, когда увидел ее в соседнем кресле, меня терзали нехорошие предчувствия, хотя, может, просто накручиваю себя. При этом я знал, насколько Настя бывает упрямой. «Хорошо. Но если он назначит встречу, мы поедем туда вместе». «Нет», — снова мотнула головой Настя. «Да», — в тон ей ответил я, добавив в голос чуточку злобного ехидства. «Иначе, как только приземлимся, иду на почту и отправляю Николаю Кирилловичу телеграмму со всеми подробностями». Казалось, она сейчас вцепится мне ногтями в лицо, но разъяренная женщина и барышня меня уже не пугали. Привык. Настя это поняла и сдалась. «Хорошо. Если назначит встречу, позову тебя с собой. Но будешь сидеть в сторонке и не станешь вмешиваться, чтобы не случилось». «Если ты начнешь бить его, а не наоборот, даже близко не подойду», — примиряюще попытался пошутить я, чем вызвал чуть кривоватую улыбку. Придя к относительному согласию, мы вернулись в пассажирский салон. Там было не до разговоров, поэтому я с радостью уснул. Кресло, конечно, не кровать, но задремал так сладко, что Насте едва удалось растолкать меня, чтобы вместе пойти на обед. В столовой теперь набилось много народа, так что и тут особо не поговорили. Второй сеанс сна прошел уже на сытый желудок и не менее приятно. Проснулся лишь незадолго до приземления. Вот так и прошло мое первое воздушное путешествие. Посмотреть на Новгород с высоты птичьего полета получилось лишь мельком. Потом нас загнали обратно в пассажирский салон. Приземлились очень мягко, а затем началась суета выгрузки, в которой мы чуть не потеряли друг друга, но все же сумели сориентироваться, нашли извозчика и покатили в сторону дома Настиной тетушки. Город был действительно грандиозен. Его архитектура хоть и поражала помпезностью да витиеватостью украшений, но при этом была скорее торжественной и светлой, чем давящей, как в европейских городах. Через некоторое время мы проехали мимо памятника Петру Великому, под властью которого Новгород и приобрел современный вид и могущество. Петр Алексеевич Кошкин-Захарьин стал самым известным представителем этого рода, но далеко не единственным, кого новгородская веча избирала в посадники. Мне никто не мешал разглядывать великолепный город, вызвавший у меня восторг, еще когда смотрел на него с высоты. Если раньше подруга пыталась растормошить меня и как-то то ли оправдаться, то ли убедить в своей правоте, то сейчас явно была озадачена предстоящим разговором с родственницей. И не напрасно. Я, конечно, не рассчитывал, что понравлюсь обеим Настиным тетушкам, но настолько холодный прием — это уже перебор. Старшая сестра Николая Кирилловича была бездетной вдовой и, возможно, оттого обладала тяжелым характером. Племянницу она встретила строго, а меня откровенно враждебно. Похоже, история наших с Настей отношений докатилась и до Новгорода. В общем, внешне все выглядело вполне пристойно. Меня даже пригласили на чай, но таким тоном, что я счел за лучшее вежливо отказаться. Прощаясь с Настей, сделал жирный и немного угрожающий намек на то, что утром жду от нее вестей. Место, где я собирался остановиться, она же мне и посоветовала, так что знает, куда звонить. О пансионе «Роза ветров» Настя рассказывала мне еще в Пинске. Во время учебы она, конечно же, жила у тетушки, но иногородние сокурсники часто останавливались там. Они хвалили это заведение за приемлемые цены, качественное обслуживание и уютную, почти семейную атмосферу. Владелец пансиона, бывший морской ушкуйник, лично встречал гостей у стойки и тут же окружил меня заботой. Не прошло и 5 минут, как я оказался в уютных двухкомнатных апартаментах на втором этаже и растерянно думал, что делать дальше. До вечера вполне достаточно времени, и можно наведаться по адресу, который раздобыла Настя. Вопрос с транспортом решился на удивление просто. Стоило лишь поделиться проблемой с владельцем гостиницы Иваном Никаноровичем, который как раз что-то втолковывал горничной. Оказывается, в Новгороде уже давно освоили новшество, которое мне так и не удалось внедрить в Пинске. Даже был выбор, какой именно транспорт вызвать по телефону. Я попросил заказать мобиль, а еще записать номерок этой чудесной конторы. Мобиль оказался не новым, как и слегка потрепанный жизнью и явно опытный водитель. Он лихо, зато без всяких проблем, доставил меня по нужному адресу и даже уточнил, не нужно ли дождаться возвращения. Я понятия не имел, как пойдет разговор с отцовским другом, поэтому отказался. Неподалеку виднелась телефонная будка, так что сумею вызвать себе новый транспорт. Район, в котором обитал Орлов Никита Юрьевич, фешенебельным не назовешь. но и до трущоб ему далеко. Здесь явно жили так называемые представители среднего класса, ну и небогатые дворяне. Ведь Орлов, как и мой отец, дослужился до сотника, а это гарантировало личное дворянство. Чтобы встретили, так сказать, по одежке, я нацепил добытый Настей и подогнанный Арамом Николаевичем перстень. Он не так бросался в глаза, как значок на лацкане, но тот, кто захочет, заметит. Справившись с внутренним волнением, я поднялся на второй этаж, неотличимый от соседних домов трехэтажки, и постучал в дверь, явно знавшую лучшие времена. Дожидаться ответа пришлось несколько минут. Но затем все же послышались шаги, и хозяин квартиры довольно неосмотрительно распахнул дверь. Он даже не удосужился поинтересоваться, кто там явился. Точнее, сделал это, уже глядя на меня. «Кто таков?» — довольно грубо спросил небрежно одетый мужчина лет 60. Впрочем, он мог быть и моложе. Осунувшееся лицо пьющего человека добавляло годков. Впрочем, сильно пьяным он не выглядел, но я все равно пожалел, что попросил водителя завести меня в магазин и приобрел там бутылку хорошего коньяка. Не ехать же в гости с пустыми руками. В такие гости лучше бы явился вообще без подношения. «Господин Орлов?» — на всякий случай уточнил я. «Он самый!» — с легким недовольством, но уже вежливее ответил бывший сотник. Даже в таком состоянии его взгляд оставался цепким и явно отметил перстень на моей руке. Так что говорил Орлов как с ровней. «А вы кто, молодой человек?» Степан Романович Корчик. «Корчик? Романович? Так ты сын Ромки?» Тут же, отбросив официоз, уточнил Никита Юрьевич и, увидев мой утвердительный кивок, полез обниматься. «Ай, молодца! Красавец! Такой молодой и уже дворянин! Не думаю, что выслужил. В дружине наверх пробиться тяжко. Может, подвиг какой совершил?» «Я капитан Ушкуя и по случаю спас княжну». Внезапно накатившее мальчишество заставило меня похвастаться. «Еще раз молодца!» Снова обнял меня сотник и тут же, спохватившись, потащил внутрь квартиры. Там царил беспорядок, но вполне допустимый для холостяцкой берлоги. Орлов пусть и пил, но пока не слишком опустился. Причину его депрессии я осознал, когда увидел натужную походку и понял, что с ногой у бывшего сотника далеко не все в порядке. Сразу стало стыдно за предвзятое отношение к этому, в общем-то, не чужому мне человеку. Никита Юрьевич сразу усадил меня за стол. С едой там было небогато, как и с выпивкой. Выставляя из сумки коньяк, я еще раз обругал себя за то, что не додумался прихватить закусок. Но кто же знал, что все так обернется? И все же, несмотря на начальную неловкость, дальше разговор потек легко и непринужденно. Выпили по первой, помянули отца. Орлов, потребовавший называть его дядей Никитой, расспрашивал о моей жизни и многое рассказал о лихих приключениях, пережитых с отцом. Не скажу, что я прямо начал гордиться родителям. От этих рассказов несло безрассудностью, а порой и тупостью. Дядька Никита не выглядел особо глупым, но почему-то гордился грехами молодости. Таким образом, мы и добрались до интересующей меня темы. «Что тут скажешь? Батюшка твой был охоч до женской ласки. Я-то дамочек выбирал попроще, а его тянуло к холеным барыням. Вот и встретил на свою голову Аглаю. Она как раз выскочила замуж за купца первой гильдии. Не золотой пояс, конечно, но мошна тугая. Муженек много ездил по заграницам, не подумав о том, что молодую жену нельзя оставлять надолго. Вот и сошлись Ромка с Глашей в одну из отлучек мужа. Ты парень взрослый и знаешь, что бывает от таких встреч. Аглая понесла, но как-то смогла скрыть это от окружающих. Хотя, думаю, слуги все поняли и донесли хозяину. Но даже если и подкупила прислугу, купцы народ тертый и считать умеют хорошо. Не получилось бы у нее выдать тебя за законного сынишку». Выдавший долгую речь Орлов смочил горло коньяком, и я даже начал беспокоиться, что он отключится, не сказав самого важного. Ну так вот, когда она разродилась, то прислала служанку с запиской. Мол, либо Рома забирает свое чадо, и вы оба уезжаете из Новгорода, либо отдает дитя в детский дом презрения. Отец твой хорошо знал, что творится в таких клоповниках, к тому же был человеком чести. Лестные слова о родителе должны были вызвать у меня гордость, но не вызвали. Я его почти не помнил, но многое узнал о Романе Чекане, когда пытался выяснить обстоятельства его смерти. Бывший сотник и дворянин отказался идти на службу пинскому князю рядовым дружинником, зато занялся наемничеством, постепенно переросшим в совсем уж темные дела. Да чего уж там. Наемным убийцей был мой папаша. На одном из дел его и порешила охрана преступного авторитета с Глинки. Об этом мне рассказал расспросивший своих коллег Коля Резвой, занявший место ушедшего на покой рвача. Врать Резвому никакого резона не было, да и за его аурой я наблюдал. Его, конечно, могли обмануть, но это вряд ли. Так что ни о какой мести и речи быть не могло. Тем более того авторитета давно похоронили. В общем, разговаривая об отце, я испытывал двойственные чувства. И не только к нему. Но все же спросил у Орлова, знает ли он, где проживает отказавшаяся от меня мать. «Как не знать? Сам ходил туда с Ромой тебя забирать. Говорил ему, чтобы плюнул на бабские закидоны и остался в Новгороде. Но он гордый был, да и не очень доволен службой, хоть и выслужил дворянство. Так что решил все сделать по-своему, ведь в Пинске у него осталась сестра». «А ты что, надумал с матушкой познакомиться?» — спросил Орлов и, не дожидаясь моего ответа, продолжил. «Оно-то, может, и правильно. Все же родная кровь. К тому же она теперь сама себе хозяйка. 3 года как мужа схоронила. Глядишь, и примет блудного сына». Не впопад хихикнул уже изрядно захмелевший Орлов. Еще через 10 минут он совсем окосел, и мне пришлось помочь калеке перебраться со стула на диван. Иначе он мог бы и упасть. Оставаться в этой квартире не было никакого смысла, так что я покинул ее без особых угрызений совести. Благо, замок был новомодным, и дверь можно просто захлопнуть. Добравшись до телефонной будки, я набрал нужный номер и быстро договорился о прибытии такси по адресу. А вот что делать дальше, не знал.